Платили нам не просто мало, но еще и с задержкой, да к тому же это самое начальство постоянно норовило прочитать нотации на тему того, какое мы все, рядовые педагоги, то есть, пропащее дерьмо и как им западло платить нам те гроши, что у нас в стране называются учительская зарплата, как будто они нам платили из собственного кармана. Так что тогда у меня действительно наболело, а сейчас, даже не знаю. Не хватает мне темперамента и нужного градуса злости для роли киллера, да и не испытываю я от этих дел особого удовольствия. Ведь я же не маньяк, но и далеко не профессионал. Ну, не надо себя недооценивать и думать, что профессионализм в данном случае состоит только в том, чтобы лично дырявить чьи-то тупые головы из снайперской винтовки, непременно с контрольным выстрелом. Настоящий агент-оперативник должен максимально примиряться к обстоятельствам и максимально использовать для дел, связанных с ликвидациями, местный ресурс, то есть убивать прежде всего чужими руками. И, надо признать, что у тебя это более-менее получилось. Ну, спасибо. Кстати, Аклава осталась в живых. Думаю, что скорее да, чем нет. Точнее сказать я, увы, не могу. Ты в курсе, что в той реальности у нас нет ни постоянной агентуры, ни средств наблюдения. Хотя, возможно, теперь что-нибудь может и появиться. И на том спасибо. Так что, на этом все. Конечно, нет. Считай, что очередной экзамен ты успешно выдержал, а работу мы тебе найдем, не сомневайся. Дел много, людей мало. Еще вопросы будут. Нет, а что? Ничего, тогда соберись. Процесс с возврата в исходную точку уже пошел. Сейчас будет холодно. Финальное лирическое отступление. Вернулся я на родину. Наше время. Очень поздний вечер 23 февраля 20 года. Через 7-8 часов после отбытия. Парк Победы в ГЭ, Краснобельске. Урал. Россия. Реальность сгущалась вокруг меня очень медленно. Наконец я ощутил холод и очнулся, стоя по колено в снегу, провалившись в наст и упираясь лбом в кривую березу на склоне, левее лыжного спуска. Прикинув кое-что в уме, я понял, что обратно меня выкинуло метрах в 300 от места отбытия. Неплохая получилась точность, надо признать. Я повернулся и осмотрелся. Кругом были знакомые лиственницы и прочие березы-осины, а в черном зимнем небе за рекой висела на фоне звезд и огоньков пригородных поселков почти полная, бледно-желтоватая луна. Ну что, считай, дома. С прибытием. Ночь. Темно. Россия. Бежать некуда. Мои настроенные по дакарско-конакрийскому времени наручные часы в данный момент показывали цену на дрова, но, судя по некоторым внешним признакам, было что-то в районе 22:00-23:00 местного, в ресторане «Бугель» с другой стороны лыжного спуска уже горело половинное освещение, но заведение еще не закрылось. Где-то в глубине ресторации шалый голос молодой Вики Цыгановой пел что-то там про поиски чьей-то любви и северный ветер. «Здравствуй, Россия! Ты помнишь меня?» Вполне себе в тему, хотя где-то все-таки пошловато. Такая вот со мной приключилась история, ребята. Заранее знаю, что вы скажете, надо, чтобы герою хотелось сопереживать экшена маловато, да и что это автор все время о себе да о себе. На последнее отвечу словами Александра Трифоновича Твардовского, а автор что, не человек, а по поводу остального спрошу, у таких, как вы, есть желание сопереживать, к примеру, Роде Раскольникову. Что, не знаете, кто это такой? И правильно, ведь «Преступление и наказание» – книжка, мягко говоря, толстая, многобуквенная, не каждый нынешний среднестатистический недотыкомка подобное одолеет, даже если очень захочет. Тем более, что у кого надо есть мнение о том, что Достоевского в школе читать рано. Нет, я понимаю, что сейчас наступили радостные и фантастические времена, когда фактически каждое обезьяне, часто помимо ее желания, выдали по пишущей машинке в виде различных умных электронных устройств, сбылась мечта идиотов. Вот только пока что ни одна из миллиардов жмущих на кнопки обезьян вопреки теории вероятности, не натюкала случайным образом не то что войну и мир, но даже каштанку или муму, хотя еще в 1960-е подобный вариант вовсе не считался невероятным, по крайней мере, с чисто статистической точки зрения. И более того, все эти обезьяны глупеют день ото дня, поскольку даже смс-ки пишут с ошибками, одновременно постепенно утрачивая умение писать от руки и теряя наследственные навыки по части мелкой моторики. Еще немного, и человечество разучится держать не только шариковую ручку, но и ложку за обедом. Этак со временем человечество и говорить разучится, а потом жогнет какой-нибудь финальный электромагнитный импульс, и с чем останется не умеющая писать и говорить цивилизация, у которой буквально все исключительно в электронном виде. Лично я очень надеюсь не дожить до этого гадостного момента, но это все лирика. Зато благодаря наличию этих самых пишущих машинок каждый недоросль с бескрайних помоек мировой паутины сейчас точно знает, как именно и какие именно надо сочинять истории. Сами ничего не пишем, но других, что характерно, учим. Но если подобные жертвы болванской системы образования затем оставляют все эти комментарии типа «я книгу с такой картинкой на обложке вообще читать не буду», то возникает законный вопрос, а зачем они вообще вспоминают скверно вызубренный алфавит и на кой ляд иногда листают хоть какие-то книги. На эту тему можно ругаться довольно долго, но скажу как есть, что вышло, то вышло. Записал то, что сам видел, а жизнь, она вообще довольно однообразна и мало похожа на сериалы, особенно по части экшена. А если не нравится, расскажите лучше, вы же точно знаете, как. В общем, в виде сухого остатка в этот раз я получил трофей в виде трех экзотических автоматов, парочки не менее редких пистолетов, винтажного бронежилета, а также небольшого количества золотых монет и боеприпасов к перечисленному оружию. Оставалось дотащить трофей до дома, да так, чтобы не попасться на глаза кому не надо и не околеть от мороза. В Западной Африке в считающийся холодным временем года сезон дождей температура все равно не опускается ниже 20, а на Урале конец февраля, это уже 20. И на сей раз я был одет однозначно не по сезону, ведь мог же я, в конце концов, знать, что мой возврат будет столь неожиданным. От подлой пули в спину, выпущенной деловыми партнерами. Понимая, что светить эти приобретения не стоит, я быстро скинул с себя все милитарное железо и бронежилет. Потом, все больше замерзая в своих тропических шмотках и приплясывая в глубоком снегу посреди февральской холодрыги, я, как мог, завернул все три моих автомата в бронежилет. Получился довольно неряшливый тюк, главным достоинством которого было то, что теперь автоматы не бросались в глаза, благо все эти стволы были недлинными. После этого, понимая, что уже начерпал полные ботинки снега, я полез по склону вверх, вышел на тропу, а потом выбрался на расчищенную бульдозером узкую дорогу, по которой устремился влево и вверх, к музею. На мое счастье, в это время вблизи никто не гулял, а притаившийся в тени постамента с танком Т-54 полицейский пост в глубине парка уже не функционировал, демонстрируя редким забредшим в парк горожанам свои темные окна. А вот в музее, похоже, все еще пили. За стеклянной стеной горел свет, а у боковой двери музейной подсобки, во время коллективных мероприятий, обычно служившей реконструкторской братьей-раздевалкой, торчали три довольно легко одетые, кривые от мороза и влитого внутрь суррогатного алкоголя, слегка знакомые мне личности. Звали их Шпуликов, Гмыриков и Булдый, и это была троица агрессивных неучей, ни с того ни с сего обративших свое внимание на российскую гражданскую войну, но разбиравшихся в истории этой войны не больше, чем среднестатистическая пенсионерка в разведении собак охотничьих пород. Что характерно, они упорно изображали из себя Марковский офицерский полк добровольческой армии, то есть то, чего у нас на известном в основном по адмиралу Колчаку, легендарному утопленнику Начдиву Чапаеву да мятежным чехословакам Урале в те грозные годы отродясь не было. При этом Шпуликов был знаменит в узких кругах брошенной однажды изящной фразой, некогда вызвавший приступ гомерического хохота у тех, кто ее услышал. «Мы в черной форме не воюем». На мероприятиях по ВОВ эта троица неизменно изображала фашистов, попутно доставая коллег непотребными разговорами. Особенно тот же Шпуликов, который даже в невинных разговорах о ляпах с обмундированием в отечественных фильмах, за неимением иных аргументов, обычно срывался на истерический крик, чем неизменно вызывал у окружающих желание немедленно дать ему по башке, чтобы заткнулся. «Всем здрасте», — сказал я, подойдя вплотную к длинному и тощему, чем-то похожему на мультяшного Кощея Бессмертного Шпуликову, который в этот момент курил новомодную электронную сигарету, извергавшую химический дым с противным земляничным ароматом. Его коллеги-марковцы стояли, молча нюхая канцерогены, выдыхаемые своим идейным вождем. «Виделись», — ответил Шпуликов заплетающимся языком. «По-моему, от курения этой дряни он только лишний раз окосел. Гмыриков и Булды даже не посмотрели в мою сторону. Хотя да, тут я, надо признать, дал маху. Забыл, что это для меня с момента нашей последней, утренней встречи прошло несколько месяцев, а для них-то, всего несколько часов. Не тратя время на дальнейшие разговоры с этой троицей и чувствуя, что сейчас превращусь в ледышку, я влетел в теплое помещение подсобки. Атмосфера там была более чем теплая, перегаром, бздюхами и сырыми анучами, как обычно, смердело так, что хоть топор вешай. Хотя основное веселье уже сдулось и выдохлось, и наиболее активная часть реконструкторской братьи уже разошлась и разъехалась по домам, все-таки завтра предстоял рабочий день, главный минус с одиночных выходных, вроде 23 февраля, а те немногие, кто все еще обалдело сидел за остатками простоватого банкета, в виде пустых бутылок, обглоданных куриных костей из ближайшей гриль-забегаловки и последних уже сухих корочек оставшегося хлеба, с пьяной откровенностью обсуждали обычные для таких случаев темы, еврей ли нынешний президент РФ, самого президента они при этом вполне уважительно именовали Сталин Лайт или Сталин с ментолом и насколько частей разделит Россию после того, как начальство нас в очередной раз сольет и кинет и кого именно назначит гауляйтерами этих частей. Хохлов, поляков или литовцев, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Но мне всегда было любопытно, почему все эти профессиональные патриоты, через одного отставные менты, вояки или функционеры из всяких там подростковых клубов, столь хронически не верят в будущее, любое, своей страны и, так же, как лет 30 назад, считают, что их обдерут, поимеют, завоюют и пустят голышом под северное сияние. Оно... Конечно, в мире ничего не меняется, упитанно мордастые солдаты в глубоких касках и на угловатых танках, которые считают, что их заокеанский фатерлянд превыше всего, и с тупым упорством стремятся подмять под себя и поставить раком всех, кто думает хоть немного иначе, конечно, впечатляют, только все это уже было, не раз и не два, и к тому же они явно упустили момент. Сейчас на дворе не 1999 и краткое, и без ядерного оружия уже не получится. А раз так, их танки сожгут, солдат закопают, а финал, что характерно, опять будет стандартный, какой-нибудь наш, простой как сатиновые трусы соотечественник напишет что-нибудь вроде банального «Здесь был Вася на руинах какого-нибудь серьезного здания в центре очередной вражеской столицы». Конечно, если все начнется всерьез, кнопки нажмут, и в дело вступит все то железо, что сейчас торчит в полях, морях и ракетных шахтах или висит на орбите, доживут до финального акта этой пьесы, мягко говоря, далеко не все, и там и здесь. Но ведь от уменьшения количества победителей результат не меняется. И жалость, это не то чувство, которого сейчас заслуживают наши потенциальные противники. В общем, выпить мне, как обычно, не предложили, да и нечего уже было пить, честно говоря. На меня вообще не обратили никакого внимания, словно я никуда и не уходил. Поэтому я прошел в уголок, скинул весь свой завернутый в бронежилет арсенал и сумку с пистолетами и золотишком в очень дальновидно оставленную здесь сумку. После чего снял с вешалки и начал натягивать пропахший чужим весельем черный пуховик, в очередной раз глядя на висящую на стенке рядом с вешалкой бумажную табличку. «Товарищи, просьба в кабинете ничего не трогать, здесь все чужое». Такие надписи подчиненные, в основе своей выходцы из каких-то особо дальних шкабырских аулов, местного директора, почтенного господина Мудяева, не так давно зачем-то поразвесили практически во всех помещениях музея, но что именно они пытались сказать этим странным текстом, было совершенно непонятно, а спросить об этом прямо народ как-то стеснялся. Когда я оделся и вышел из музея в сторону дома, унося в сумке еще хранившие тепло выпущенных в совершенно другом времени пуль оружия, на электронных часах над входом в музей было 23:57. Намеки блондинки давали мне надежду на то, что это все-таки еще не последняя моя драка в темных закоулках времени. А значит, все не так уж и плохо на сегодняшний день, как пелось в той старой песне. Конец второй книги. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.